Глава 49. «Понимаешь, я буквально пытался согреть ее», как бы, между прочим, заметил Линк, держа огромный совок для мусора. Люк, подметая пол, окинул Линка взглядом и промолчал. «Я уверяю тебя, что это совсем не то, что целоваться в засос или заниматься сексом. Мы просто разговаривали, и ей было холодно». «Да, конечно. Просто беседовали в работающем холодильнике, да еще в декабре». «Не пойми меня неправильно», — продолжал Линк. «Я был бы счастлив узнать ее поближе, в смысле, посмотреть на нее». Люк крепче вцепился в метлу, представляя, что это шея Линка. «Ты не обязан объясняться со мной», — проворчал Люк. Линк вывалил разбитое стекло в ведро для мусора. «В любом случае, мы оказались здесь из-за тебя. Харпер не желала даже видеть тебя. Не знаю, как она до сих пор с тобой работает». «Она работает по вечерам, поэтому ей не приходится видеть меня». «Ты позволяешь ей это?» «Харпер не из тех женщин, которым можно что-то позволить». «Она упрямая», — усмехнулся Линк. «А я как раз говорил ей об этом, когда ты сунулся в холодильную камеру и устроил истерику». «Я не устраивал истерику». «Я ясно помню, как ты топал ногами». «Если я так и делал, то потому, что хотел сломать твои». Люк снова принялся подметать. «Просто мне это показалось неадекватной реакцией со стороны мужчины, который отпустил ее». «В чем дело? Почему ты все время пытаешься отпустить на свободу своих женщин? Чего ты ждешь от них? Чтобы они вечно оставались в одиночестве?» «Ради бога, пожалуйста, не могли бы мы покончить с этим молча? Тай взбесится, если я вмажу тебе по морде метлой». По совету Тая Харпер провела целый час в соседнем кафе за чашкой латте. Обхватив чашку ладонями, Харпер попыталась думать о чем-то хорошем. Она не расплакалась, что было плюсом. Она не стала лишний раз умолять Люка не прикасаться к ней. Огромный плюс. К сожалению, она поехала в магазин без макияжа и с волосами, заколотыми в дерьмовый пучок. Она предпочла бы, чтобы Люк не видел ее такой унылой. Она оделась бы сногсшибательно, и он заметил бы ее с безопасного расстояния, не приближаясь к камере с охлажденным пивом. Харпер до сих пор была непонятна реакция Люка, когда он увидел ее с Линком. Харпер проскользнула в крохотную уборную со списанными стенами, чтобы подкрасить губы блеском и распустить небрежный пучок. Она заплела волосы в косу и перекинула ее через плечо. Возвращаясь в магазин, Харпер подумала, не сесть ли ей в машину и не уехать ли отсюда. Она извинилась бы перед Джонни за то, что не купила продукты, и, свернувшись калачиком, пролежала бы в постели часов 10. Но Харпер была слишком гордой. «Не показывай ему, что ты сломалась», — подумала она. Харпер застала их у кассы самообслуживания. Они спорили, как разложить по сумкам ее продукты. Она съежилась, увидев, как Люк протягивает Линку пачку тампонов. Лучше бы она лежала в постели, свернувшись калачиком. Люк заметил ее первым, разгоряченно споря с Линком о том, как упаковать куриные грудки. «Привет, солнышко, мы взяли многоразовые сумки», — сообщил Линк с усмешкой, глядя на Харпер. Люку снова захотелось врезать ему. Он ограничился тем, что пихнул его локтем в живот, а потом засунул руки в карманы. Это был единственный способ, чтобы наверняка не протянуть к ней руки, не схватить ее или не расквасить нос Линку. Смотреть на нее было все равно, что получить удар под дых. Чертовы глаза. Сейчас они были яростными, были обведены темными кругами. В них не хватало света. Кроме того, она похудела, что было заметно даже через толстовку. Люк видел, как у Харпер впали щеки. Усталость, опустошение. Все, что Харпер переживала, потому что он так захотел. Но он сделал свой выбор. В его постели было пусто, а в доме тихо. Так и должно быть. Когда он открыл дверь холодильной камеры, чтобы уклониться от разговора с Джорджией Рэй, и увидел улыбающуюся Харпер в объятиях Рида, Люк до сих пор не мог прийти в себя. Его реакция, слепая, обжигающая ярость, застали его врасплох. Он моментально потерял контроль над собой, словно сорвавшись с цепи. Люк был недоволен тем, что внутри он был как сжатая пружина, что был готов ввязаться в драку. И ввязался. Не только кулаками. Он задел Харпера за живое, обвинив ее. Он видел, как его слова словно хлестали ее по лицу, пока Линк не подошел к нему. Люк не владел с собой. Но и раньше она подводила его к тому, что он переступал границы дозволенного. Дело было не в ней. Бремя вины падало на его плечи. Он должен был извиниться перед ней, и перед Таем тоже. И пока Линк здесь, он мог бы извиниться и перед Линком, но, пожалуй, нет, даже если парень был в чем-то прав. Ведь он отпустил Харпер. Так чего же он ждал? Разве она не заслуживала того, чтобы быть счастливой, любимой, чтобы кто-то напоминал ей о том, чтобы она надевала проклятое пальто, когда идет снег? «Где твое пальто?» Люк пожалел, что его голос звучит так грубо, но для Харпер его неспособность контролировать себя была в порядке вещей. Она пожала плечами. «У тебя дома?» Как и все остальное, что у нее было. Она выжидала. «Я завезу его. Я могу привезти все остальное твое барахло». Харпер уже мотала головой. «Не нужно, чтобы Джонни...» Пронзительно зазвонил ее телефон, распевая песню «Bad Boys». Люк видел, как ее лицо на мгновение вспыхнуло, явно в панике, и она неловко провела пальцами по экрану телефона, спеша ответить. «Да, привет», — сказала она, прижимая телефон к уху. «Нет, не получила. Я переехала». Стрельнув глазами на Люка, она снова отвела их, потом понизила голос. «Я знаю, извини». Это было довольно внезапно. Минуту она слушала молча, и Люк матерился, видя, как от ее лица отливает кровь. «Он выходит?» «Когда?» Харпер опустилась на узкую скамейку у окна. Потом прикусила губу и снова посмотрела в его сторону, мгновенно отведя взгляд, когда увидела, что Люк наблюдает за ней. Линк бросил ему пакет с салатом-латуком. «Лови, брат!» «Подожди минутку. И не называй меня братом». «Прекрасно. Лови, придурок». Люк подошел ближе к Харпер, но мало что расслышал. Теперь она тихо спорила с кем-то. «Нет необходимости приезжать сюда и ходить за мной по пятам, как телохранитель. Я сама способна защитить себя». Пошептавшись еще минут пять, она отключилась и, ни слова не говоря, поспешно вышла из магазина. «Куда это она?» — спросил Линк, подходя к Люку. «Она забыла свои покупки». Конечно, она не отвечала на его смски. В раздражение Люк кинул мобильник на пассажирское место. Оплатив долг магазину, Люк охотно забрал с собой продукты Харпер, чтобы лично доставить их. Сначала он заехал домой, чтобы взять ее чертово пальто. То, как она отреагировала на таинственный телефонный звонок, не выходило у него из головы. Харпер была не из пугливых. Люк гадал, что могло вызвать такую реакцию. Оставив продукты в грузовике, он вошел в дом и перерыл все коробки, пока не нашел черное шерстяное пальто с поясом. Поднеся его к лицу, Люк вдохнул запах. Чувствуя, что ведет себя сентиментально, Люк свернул пальто и положил его на стол в столовой. Он хотел упаковать для нее пару-тройку свитеров, чтобы она не отморозила задницу. «Ей нужно что-нибудь вроде лыжной куртки», — подумал он. «Зимы в Мэриленде нельзя назвать теплыми. Может быть, он смог бы найти приличную в магазине?» Господи, что Харпер сделал с ним? Они больше не вместе, а он планировал заняться гребаным шопингом. Он потерял свой чертов рассудок. Все, чего он добился, отгоняя от себя мысли о ней, теперь было сведено на нет. Один взгляд на нее, и он вернулся к исходной точке. Люк бросил пару свитеров на лежавшее на столе пальто. «Все, хватит». После того, как он узнает, что с ней происходит, он отвезет ее барахло в офис, чтобы оно хранилось там до ее отъезда. Люк вспомнил о растущей стопке почты на кухне, к которой он не притрагивался целую неделю. Он проверит, нет ли там писем для нее, а потом направится к Джонни. Еще раз напоследок посмотрит на Харпер, убедится, что с ней все в порядке, а затем навсегда оставит ее в покое. Люк посмотрел стопку, по ходу отбрасывая рекламу в контейнер для мусора. Там было два конверта, адресованных Харпер. Его взгляд привлек красный штемпель на первом конверте. Служба поддержки жертв преступлений. Люк почувствовал, как гулко забилось его сердце. Адрес на втором конверте был написан от руки, а в углу стояла маленькая чернильная печать. Почта из государственного исправительного учреждения. Было что-то знакомое в этом втором конверте, что-то, что Люк никак не мог вспомнить. На обратном адресе не было имени. Вынув телефон, Люк задал поиск адреса в интернете. Исправительное учреждение в Сассексе. Он набрал номер Харпер. Когда включилась голосовая почта, Люк выругался и повесил трубку. Барабаня пальцами по столу, он рассматривал разные варианты. Наверняка Харпер не скажет ему, что происходит, но если ей угрожает опасность, он должен знать. «Черт с ним!» Люк разорвал конверт и выдернул из него страницу из блокнота. Его охватила холодная ярость, от которой задрожали руки. Там не было имени, только «папочка». Швырнув письмо на стол, он принялся мерить шагами комнату. Возможно, это не первое письмо, должны быть другие. Ее коробки, там, в столовой. Люк сорвал крышку с безобидной коробки с надписью «бумаги». Прямо перед ним лежала папка с этикеткой «письма из ИУС». Дюжина открытых писем, разложенных в хронологическом порядке, начиная с тех пор, когда Харпер было 18 лет. Люк подавил в себе желание выкинуть всю коробку в окно. Сволочь! Каждое письмо было подписано «папочка». Он отслеживал каждый ее шаг с тех пор, как она покинула приемную семью. Обвинял ее в своем приговоре. Должно быть, это из-за сигаретных ожогов. Этот мужчина испытывал к Харпер физическую ненависть, пока его не посадили, а потом долгие годы пытался психологически истязать ее. В коробке было еще 5 писем, пришедших на адрес Люка. 3 были получены тогда, когда он был в командировке, но одно пришло совсем недавно, всего за несколько дней до Дня Благодарения. Она и словом не обмолвилась. Впрочем, она пыталась. «Люк, я могу поговорить с тобой кое о чем? Это вроде как важно». Он тогда сидел на диване, злился на себя, притворяясь, что в этом ее вина, и пожимал плечами. Просто пожимал плечами, потому что был рассержен и напуган. Она запиналась, но пыталась настаивать. «Кое-что произошло, я немного обеспокоена». Он оборвал ее, а потом хладнокровно выкинул из своей жизни. В тот самый момент, когда Харпер протягивала к нему руку, прося о помощи, он оттолкнул ее. Харпер доверяла ему, а он, как ни смотри, предал ее, и теперь она осталась одна. Проведя ладонью по лицу, он обругал себя. Что же он наделал? Ему нужно было узнать имя, и он вспомнил о письме из службы поддержки жертвам преступлений. Ладно, он уже открыл одно из ее писем. К чему теперь останавливаться? Это было официальное письмо, в котором говорилось, что Харпер, как жертву Клайва Перри, уведомляет о том, что 18 декабря он должен быть освобожден из тюрьмы, полностью отбыв наказание. Вынув из кармана телефон, Люк набрал номер. «Привет, у нас проблема».